Thank you. сейчас я предлагаю вашему вниманию одну из самых новых наших песен, которая впервые звучит в этих гастролях. Это песня наших ленинградцев Юрия Бодрова на стихи Юрия Бодрова, музыка Александра Морозова. Песня называется «Завтра». Засеребрилось все на морозе, искрится нежно снежная пыль, и одиноко стоит береза, ей снится небыль, а может и вы, все меньше окон светиться стало. Игла повсюду, ночная тень, мы от разлуки с тобой устали. Скорей пришел бы желанный день. Завтра, завтра ты ко мне вернешься, завтра. Сугробах пышных тонет мой след, и воздух полон снежных тонких, и долгожданный встает рассвет. Пути бессонном грусти недолго, надеждой светлой, как я живи. Мне не хватает твоих ладоней, твоей улыбки, твоей любви. Завтра, завтра ты ко мне вернешься, завтра. Ты мне снова улыбнешься завтра.